Удивительная настойчивость. Следующий природный дар, который свойственен всем детям – удивительная настойчивость. Дети постоянно упражняются во всем, что пытаются освоить. Они упорно трудятся, осваивая новые движения или действия. Ошибаются, снова пробуют, повторяя то же самое десятки раз, пока не добьются результата. Вот один из многих примеров. Рассказывает мать годовалого малыша. «Я сидела на диване, а мой сын стоял в нескольких метрах от меня, держась за кресло. Он только начинал ходить. Стоять и передвигаться по стенке он уже мог, но когда отпускал руку, то терял равновесие и падал. Он явно хотел перебраться ко мне, и я его ласково звала. По всему было видно, что он хотел до меня дойти. Он отрывался от кресла, делал несколько шагов и шлепался на мягкое место. Вставал на четвереньки, полз, но не ко мне, а назад, к креслу. Там он поднимался на ноги и опять пробовал идти ко мне. Снова шлепался, снова отползал назад. Повторял он это много раз. Наконец, все-таки дошел до меня, качаясь и сияя от восторга. Он явно переживал триумф, а я испытывала вместе с ним не только радость, но и гордость. Знаете, я почувствовала, что он — личность. Можно согласиться с матерью. Действительно, этот эпизод показывает, что ребенок не только учится ходить, он проявляет волю и настойчивость, выбирая новый трудный способ вместо простого и привычного. И через такое проходят все дети.